25 января 2017 года, утро, Крымский федеральный округ, Севастополь, аэродром Кача. Майор морской пехоты Сергей Слонов. На этот раз ради пущего разнообразия на той стороне была зима и раннее утро. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом, а значит, местные правоверные уже отстояли первый из пяти положенных намазов и сейчас завтракают. Если, конечно, здесь и сейчас не месяц уразы. Снега на земле почти не было, несмотря на то, что речка Кача замерзла, а море внизу шумело на прибое ледяной крошкой. Местность вокруг имела практически тот же рельеф, что и в 21 и в 19 веках. Только дорога стала еще уже, и, судя по следам ее, скорее использовалась как тропа для пешеходов и вьючного транспорта. Хотя следы колес, скорее всего, от повозок тоже имели место быть. Зато татарский аул в пределах видимости на месте ПГТ «Андреевка» имел вид большого зажиточного селения. Я даже узнал, как это место называлось при татарах – Ак-Лейзе. Глиняные дувалы, ограждавшие селение, а вокруг него стаи собак. Вокруг селения видны садовые деревья, сейчас опавшие и выглядевшие жалко и неприглядно. Если мы сейчас действительно в 17 веке, как на инструктаже предупреждал полковник Одинцов, то необходимо считать, что мы находимся на территории, где каждый встречный может быть врагом. Вряд ли все обойдется так же просто, как и в прошлый раз. Первым делом следует оборудовать лёжки и приступить к наблюдению. А там видно будет. Однозначно, что придется брать языка. Только вот потрошить его придется. Уже на базе. Неуютно тут как-то. А вообще этот аул в качестве возможной опорной базы мне нравится. Если захватить неповрежденным, то с учетом местных реалий воевать тут можно будет долго и со вкусом. Если уж пошла такая пьянка, то и Крым тут не всесоюзная здравница, а тюрьма народов. Но сначала нужно взять языка, расспросить как следует, а потом уже и решать. Вот поэтому мы и засели поблизости от дороги. Рано или поздно по ней кто-нибудь обязательно пойдет. Не вредно также запустить и беспилотник. Правда, в холод и при низком солнце лучше с ним быть поосторожней. Емкость батареи падает, да и солнечные панели дают совсем чуть-чуть мощности. Так что по прямой до Бахчисарая и обратно. По нынешней обстановке вижу, что Севастополя здесь еще нет и быть не может. Железная птица с жужжанием ушла в белесое зимнее небо, а вокруг все оставалось тихо, никто ничего не заметил. Но вот прошло еще примерно полчаса, как в татарском селении что-то зашевелилось. В глинобитном дувале приоткрылись деревянные ворота, и мы увидели процессию. В 20-кратный бинокль с просветленной оптикой все отлично было видно. Трое верховых. За ними загруженная до верха каким-то барахлом арба, запряженная парой серых лохматых ишаков. За арбой прятутся четверо пеших, а замыкает всю эту процессию еще один верховой. Если передние конные — это типичные татары, такие, какими их рисуют на картинках, то замыкающий тип — это явный сердюк, пеший казак, служащий по найму у другого богатого казака или гетмана. Он был одет в серый суконный кафтан, бараню шапку и сапоги. Сзади за ними бежала пара тощих и лохматых собак. Вывод однозначный. Татарское семейство везет на базар в Бахчисарай награбленное добро и гонит оказавшийся лишним в хозяйстве полон. Прямая тропа через верховье Качи непроходима, поэтому идут через Бальбек, откуда есть приличная дорога. А может, им вообще надо в Инкерман, потому-то они и идут этой дорогой. В общем, это не важно. Какой бы ни была причина, в любом случае, они наши. Есть только одна сложность, и захват и отход придется производить непосредственно в виду селения. Это значит, что возможны попытки вызволить полон. И тихий поиск может превратиться в шумное боестолкновение. Собаки поднимут лай, и селения выглянут любопытные. Дальше объяснять не надо. Один лишь плюс ко всему вышесказанному. Спешить здесь не надо. До места засады 6 км. И идти они будут 1,5 часа. Есть время как на подготовку, так и на совет с начальством. Да и помощь на таком расстоянии татары своим быстро оказать не смогут. Людей надо собрать, коней оседлать, на что уйдет примерно 1/2 часа. Ну а потом уже кидаться на выручку. К тому же слово «кидаться» для такого варианта совершенно не подходит. Галопом во весь опор лошадь способна пройти не более 1–2 км, а потом она встанет или умрет под всадником. К тому же зимой у татар кони сидят на голодном пайке, и в них уже нет той резвости, которую они показывают в летнее время. Значит, пройти рысью или хлынцой 6 км займет еще 1/2 часа, итого 1 час. За это время даже черепаха-тортила успеет спрятаться на дно своего пруда и надежно заныкать свой золотой ключик. Когда истек 1 час с момента нашей высадки, и позади меня открылось контрольное окно в будущее, путешественники были еще примерно в 3 км или 40 минутах пешего хода от нас. Оставив старшим старрея Астафьева, я пулей метнулся к порталу для доклада начальству. Что удивительно, но то самое начальство уже ждало меня сразу у входа в прошлое, одетое в полный зимний боевой прикид бойца спецназначения, который сидел на нем как влитой. В этот момент Павел Павлович весьма сильно походил на сосредоточенного для охоты белого медведя, прямо под носом у которого всплыла в полынье вкусная и жирная нерпа. Чуть подаль урчали дизелями на холостом ходу все 10 БТР-90М нашей роты. Жирный соляровый чад вытягивал через распахнутые ворота. Бойцы резервного и отдыхающего взводов в полной экипировке были выстроены вдоль стен. Сделав непроницаемый вид, я подошел к полковнику и в полголоса начал свой доклад.